Ведь если бы ты его не вписал, причина смерти так и осталась бы неустановленной. Ну, надо же, всего одно слово, но правильное и вовремя сказанное. Как тебе в голову такое пришло? Никаких признаков отравления угарным газом на макроскопическом уровне не было, и в материалах дела ни одного намека. Откуда у тебя вообще такая мысль появилась? Сергей пожал плечами. Он хотел было в первый момент ответить, что сработала экспертная интуиция, но почему-то промолчал. Впервые слово «интуиция» Сережа услышал от тети Нюты, когда ему было лет 9 или 10. Как-то мама после возвращения от тетки спросила, чем вы там занимаетесь, что тебя домой не дозовешься. Сережа добросовестно пересказал, в какие игры он играет и какие книги читает, пристроившись на диване рядом с Нютой, которая сидела за столом и что-то перепечатывала. О том, что он читал именно то, что она перепечатывала, Сергей благоразумно умолчал, ответил матери что-то уклончивое насчет Жюля Верна или подшивки «Науки и жизнь» за много лет. В следующий раз, придя к тете, он сказал, что мама спрашивала, чем они занимаются и о чем разговаривают. «Ну и что ты сказал маме?» «Сказал, что журналы читаю, а ты мне объясняешь, что непонятно». Брови тети Нюты слегка приподнялись, губы дрогнули в усмешке. Она откинулась на спинку кресла и посмотрела на племянника, прищурившись. «А про то, что сам издат читаешь, не сказал?» «Нет». «А почему? Получается, ты маму обманул, так что ли?» «Не знаю», — честно признался Сережа, ибо и сам не смог бы объяснить, почему он солгал матери. «Просто мне показалось, что ей это не понравится». «Почему не понравится?» — продолжала допрос Анна Анисимовна. — Не знаю. Мне так показалось. — А что, надо было сказать? — Да нет, ты все правильно сделал. Тетка рассмеялась, притянула мальчика к себе и поцеловала в макушку. От нее приятно пахло ванилью. Нюта к приходу Сережи испекла ватрушку со сладким творогом и яблоками. — Оказывается, у тебя хорошая интуиция, — задумчиво продолжала она. — Это тебе в наследство от наших бабушек досталось. Они ведь все людей чуяли, точно знали, кто какой человек, о чем думает, чего хочет и как с ним обращаться. И мама твоя такая же. Она с людьми умеет дружить, к каждому подход находит, ладит со всеми, даже с твоим папой. А уж с ним поладить нелегко, ты мне поверь. Потому ее все и любят. Твоя мама настоящая Бирюкова, достойная наследница колдовских генов. Вот и ты тоже. — А ты? — испуганным шепотом спросил Сережа, которого слова про колдовские гены буквально зачаровали. — Ну, я-то вообще... — Мне в этом деле равных нет, — засмеялась тетя Нюта. — Я людей насквозь вижу. Еще ни одному человеку не удалось меня обмануть и лапши мне на уши навешать. — А что это такое? Это... Ну, как ее? Инти... Интай и... Мальчик никак не мог выговорить трудное новое слово. — Интуиция? Понимаешь, серенький, существует очень много всяких каналов, по которым люди могут получать информацию. Глаза, уши, нос, пальцы. Это у всех есть. Все могут видеть, слышать, чувствовать запах или тактильные ощущения. Но одни люди видят и слышат больше, а другие меньше. Это от природы так устроено. Есть более наблюдательные и внимательные, те, у кого каналов много, и все они открыты для восприятия информации. А есть такие, которые видят только то, что прямо перед глазами, и слышат только то, что им в уши кричат. Ну, понимаешь, о чем я толкую? То есть, получается, что одни люди знают больше, а другие меньше? Вот именно. И дело здесь не в учебниках и умных книжках, которые они прочитали, а в том, сколько информации они получили из внешнего мира. Ну, в том числе, конечно, и из книг и учебников, из разговоров других людей, из своего опыта, из того, что они видят на улице и вокруг себя. И вся эта информация откладывается в голове и лежит там до поры до времени. А потом настает момент, когда нужно что-то обдумать и принять сложное решение. И вот тут вся собранная информация начинает работать и помогать тебе думать. Ты принимаешь решение, даже не зная, почему ты его принял. Ты не видишь этой быстрой и негромкой работы, ты только имеешь результат. Вдруг какой-то человек тебе перестает нравиться. Он еще не сделал тебе ничего плохого, а ты уже испытываешь настороженность и недоверие к нему. стараешься не иметь с ним дела, не доверяешь. А потом оказывается, что ты был прав. И этот человек очень плохой, злой, и дело с ним иметь нельзя было. Но в таких случаях говорят, что у тебя сработала интуиция. А на самом деле ты просто очень внимателен к людям. Внимателен к их словам и поступкам, к жестам, интонациям, взглядам. Ты все запоминаешь, и у тебя в голове откладывается, что вот этот человек так посмотрел или так сказал, а через неделю кого-то обидел или обманул. И у тебя в голове связываются все его проявления с тем результатом, который ты получишь. Как только ты заметишь у другого человека такие же проявления, ты начинаешь его опасаться, потому что знаешь, что через неделю он может обидеть или обмануть. Вот так и с твоей мамой получилось. Она ведь никогда тебе не запрещала читать сам издат, потому что ей даже в голову не приходило, что ты можешь его читать. Она никогда не говорила, что читать такую литературу плохо, тебе еще рано, она вредная, опасная или еще что-нибудь. У тебя не было никаких причин думать, что ей это не понравится. А ты все равно подумал, потому что ты интуитивно почуял, что мама к этому отнесется плохо. Понимаешь? Или я слишком сложно объясняю? Сережа все понял. Какое-то время он еще удивлялся тому, что у него, оказывается, есть какая-то там интуиция. Но вскоре об этом разговоре забыл, потому что его отдали в секцию бокса, и начались занятия, появились новые приятели, и режим дня стал другим, и голова была занята новыми мыслями и заботами. Про чутье на людей, которым так славились его мама и тетка, он напрочь забыл, и вообще людьми он как-то мало интересовался. Не наблюдал за ними, не был к ним внимательным, ничего не запоминал и не обращал ни на что внимания. А теперь выходило, что каналы восприятия информации у него открыты в великом множестве. Только информация это касается того, что ему интересно больше всего на свете — человеческого тела и причин, по которым заканчивается его жизнь. Выходит, тетя Нюта не ошибалась. Шли дни. Акт Сергей давно закончил и сдал. Но ни оперативники, ни следователь не звонили ему и не приглашали прийти, чтобы дать объяснение и ответить на вопросы, как часто бывало, когда нужно было выяснить разные подробности, необходимые для юридических формулировок. Похоже, трупы Москаленко и Жолобова все-таки удалось каким-то немыслимым образом замылить и провести как некриминальные, чтобы не вешать на и без того мрачную статистическую картину преступности еще одно убийство, которое, к тому же, почти наверняка останется нераскрытым. Саблин со временем вспоминал, и о найденных в гаражном кооперативе трупов братков все реже и реже отвлекали и повседневные работы, и домашние заботы. Веру Никитичну, наконец, выписали. Теперь она находилась дома, но вместо того, чтобы, как прежде, помогать дочери с ведением хозяйства, сама требовала заботы и ухода. Саблин понимал, как Лене трудно. Он объяснил Ольге, что в ближайшие несколько месяцев не сможет часто с ней видеться, и почти все свободное от профессиональной деятельности время старался проводить дома. А тут еще Коржик. Сергей так и не расстался с детской привычкой подбирать больных животных и заниматься их лечением и пристраиванием в хорошие руки. В детстве он много ходил пешком, стараясь по возможности экономить мелочь, выдаваемую родителям на транспортные расходы, ну, доехать до спортшколы, до дома Анны Анисимовны или Василия Анисимовича. И там, где было возможно, паренек предпочитал не пользоваться автобусами и троллейбусами. 3-4 остановки пешком не проблема. Ну, конечно, если не нужно было ехать на метро на другой конец Москвы, то с пятачком приходилось расстаться. Но пешая прогулка в течение часа всегда оставалась более предпочтительной именно из соображений экономии. Сережа Саблин с малых лет был бережлив, а деньги просить у мамы с папой не умел и учиться не желал. Эти походы по московским улицам приносили постоянный урожай в виде больных кошек, собак и птичек. Иногда попадались выброшенные кем-то черепашки и кролики. Пару раз Сережа приносил домой хомячков. Юлия Анисимовна смотрела на забавы сына положительно, ибо стремилась вырастить из ребенка светило медицины, и попытки, почти всегда успешные, лечить животных давали ей основание надеяться на то, что Сережа в конце концов заинтересуется медициной. В деньгах для оплаты услуг ветеринаров мать никогда не отказывала. Тетя Нюта принимала в заботе над урожайными зверятами самое живое участие, показывая племяннику, как нужно обрабатывать раны, бинтовать, накладывать лангеты, давать таблетки, делать уколы. И тоже, то и дело, подбрасывала какую-никакую денежку, чтобы Сережа мог купить в аптеке все необходимое. Сережа рос, взрослел. Свободного времени становилось все меньше и меньше. Он начал постоянно пользоваться общественным транспортом. А если и шел пешком, то был обычно либо занят беседой со спутниками, приятелями или девушками, либо погружен в собственные мысли. И больные животные стали появляться в просторной квартире Саблиных все реже. Потом он женился, и даже если и видел звереныша, нуждающегося в помощи, домой уже не приносил. Ну, куда приносить? В коммунальную квартиру, в комнату к беременной жене. После рождения Даши ни о каких животных, вполне вероятно, инфицированных, даже речь не могла идти. Но теперь Сергей с семьей жил в отдельной двухкомнатной квартире. Дочке было уже 4,5 годика, и, увидев возле мусорных контейнеров крошечного щенка месяцев 2,5, не больше, Саблин не смог пройти мимо. Щенок припадал на одну лапу и был совершенно, очевидно, жутко голоден. Он неумело пытался отгрызть хотя бы маленький кусочек, отвалявшийся возле грязного ржаво-коричневого мусорного бака половинки черствого коржика. Вопрос с кличкой решился моментально. Домой Сергей принес нового жильца с именем Коржик. Ощупав лапки, Саблин обнаружил перелом. Полученных в детстве и подростковом возрасте навыков обращения с больными животными оказалось вполне достаточно, чтобы оказать Коржику необходимую помощь. Теперь нужно было дождаться, пока лапка заживет, и заняться поисками новых хозяев. Лене щенок понравился, он был невероятно обаятельным и своим рыже-коричневым окрасом действительно напоминал слегка подгоревший коржик. Дашка была в полном восторге. Однако спустя несколько дней идиллия закончилась. Лена не желала мириться с тем, что щенку необходимо специальное питание. «Почему ты не можешь купить собачьи консервы? Ну или сухой корм?» Все так делают и не имеют проблем. А ты выдумываешь какой-то творог, стоишь часами над плитой. Лучше бы по хозяйству помог, если у тебя есть свободное время. Сергей терпеливо объяснял, что кальцинированный творог необходим щенку так же, как и вареное мясо, и овсянка, и что до определенного возраста маленьких зверят следует кормить специальной детской едой. Но Лена продолжала ворчать, потому что крупный, широкоплечий Сергей занимал слишком много места в тесной кухоньке, постоянно занимаясь обеспечением шестиразового рациона для своего больного питомца. К тому же щенка в силу возраста нельзя было выгуливать для вполне понятных нужд, и эти самые нужды он довольно успешно справлял на полу. То в большой комнате, то в комнате у Даши и Веры Никитичны, то на кухне, то в коридоре. Единственным местом, которым Коржик пренебрегал, был совмещенный санузел. Кафельную плитку пес от чего-то не жаловал. Паркеты-паласы нравились ему куда больше. Когда Сергей был дома, он сам убирал за щенком, но в его отсутствие заниматься приборкой приходилось Лене, потому что Вера Никитична наклоняться еще не могла. «Я не хочу целыми днями возиться с зассанными тряпками!» — возмущалась Лена. «Я встаю ни свет ни заря, чтобы до ухода в школу успеть навести в доме чистоту, а когда прихожу, нахожу сплошные лужи и кучи. Сколько еще это будет продолжаться? Я не могу спокойно ужин ребенку и больной матери приготовить. На кухне повернуться негде, потому что ты постоянно там толчешься!» Ее претензии были, в общем-то, справедливы. Но Сергей искренне недоумевал. Неужели его жене не жалко щенка?